Глава 13. Я понимаю, что веду себя не так, как нужно. Зарина в шоке. Но как же забавно ее дразнить. Большие глаза полыхают и, кажется, даже светятся от эмоций, прожигая меня яростным взглядом. Нежные щечки покраснели от гнева, а губы чуть приоткрыты. Губы, которые мне наконец удалось попробовать на вкус хоть один раз. Я бы солгал, если бы сказал, что это был не самый лучший поцелуй в моей жизни. Хотя с технической стороны его и поцелуем-то не назовешь. Так, долгий чмок. Но электричество, потрескивающее между нами, можно ощутить даже кожей. А взрыв эмоций после такого короткого контакта напросто сносит голову и туманит мысли. «Я заявлю на тебя за домогательство!» — возмущенно говорит Зарина, выдергивая руку из моей хватки и глядя на меня, как загнанный зверек. Хотя по факту так и есть, ведь я практически прижал ее к стенке и блокирую выход своим телом. Но отступать пока рано, она попросту сбежит. «Валяй!» — предлагаю с энтузиазмом. «Мурат мой друг!» И если бы не это, Васиму не удалось бы устроить тебя сюда без образования и опыта работы. Мне ничего не будет. А вот ты можешь полететь отсюда, если будешь надоедать своими заявлениями. Конечно, ты можешь не дорожить своей работой. Но даже если побежишь к Васиму, он вряд ли станет вмешиваться. Просто сделает мне одно из своих нудных наставлений и умоет руки. Зарина после этой новости словно становится меньше, ее плечи опускаются, и она слегка сутулится. «Пропусти меня немедленно!» Требует колючка, и ее очередной переход на «ты» показывает, насколько она напугана. Не это было моей целью. Но что я могу поделать? Мозг не работает рядом с ней, и я действую на чистых инстинктах. Я переборщил, признаю. Вздыхаю нехотя. Хотя ее это не успокаивает. Давай поговорим за обедом. Да не собираюсь я с тобой обедать! Срывается на крик девочка. Ты вообще нормальный? Ты понимаешь слово «нет»? Ее глаза наливаются слезами, и я вижу, что Зарина уже на грани истерики. «Блин, да что же она такая пугливая?» «Пойдем в кафе внизу», — говорю ей, отступая еще на шаг. «Поговорим при свидетелях, так сказать. И прежде чем снова послать меня, имей в виду, что разговор этот состоится сегодня в любом случае. Тебе решать, здесь это сделать или в общественном месте». Она отворачивается, словно ей стыдно за свои слезы, и украдкой вытирает щеки. «Я ненавижу тебя», — шипит, не глядя на меня. «Ты ужасный человек. Ты будешь гореть в аду за все, что делаешь». «Ну, это уже не тебе решать, дорогая». Небрежно усмехаюсь я. «Так что, идешь со мной или останемся здесь?» «Я бы предпочел здесь, конечно. У меня тут такой уютный диван и достаточно большой для двоих». «Замолчи!» С ужасом оборачивается она. Глаза на пол лица, а рот распахнут в шоке. «Что ты такое говоришь?» «Ай-яй-яй, какие пошлые мыслишки в твоей голове! Я всего-то сказал, что на моем диване можно посидеть вдвоем. Он достаточно большой. А ты что подумала, шалунья?» «Мы идем в кафе». Зло отрезает Зарина. Я не могу сдержать победную ухмылку и рукой указываю ей на дверь, давая колючке пройти. А сам пялюсь ей вслед, потому что вид сзади ничуть не хуже, чем спереди. Черт, какая же она горячая. Зарина первая нажимает на кнопку вызова лифта, и когда один из них приезжает, отступает в сторону. «Заходите», — говорит вежливо, видимо, вернув себе самообладание, раз снова перешла на официальное обращение. «Дамы, вперед!» «Я с вами в одном лифте не поеду, подожду следующий», — задирает нос недотрога. «Мне просто смешно от таких рассуждений. Она это серьезно?» «Зарина», — предупреждающе начинаю я, но в этот момент открываются двери второго лифта, в котором едут двое сотрудников. Зарина, игнорируя меня, направляется к ним и заходит в кабину, а я с раздражением следую за ней. «Вот, значит, как. Будете перезбегать находиться со мной наедине?» Мы выходим на первом этаже и направляемся в самый дорогой ресторан по ее инициативе, ведь колючка шагает впереди. «Это потому, что здесь меньше вероятность встретить коллег из-за кусачих цен», — поясняет она, словно я могу обвинить ее в корысти. «И имейте в виду, если что, я всем буду говорить, что мы дальние родственники, дядя. Мне не нужны слухи о наших отношениях. Я не настолько старше тебя, дерзкая девчонка». Возмущаюсь я, и она шикает на меня, заметно покраснев и отводя взгляд. Мы усаживаемся за столик в центре зала, но ни один из нас даже не прикасается к меню. Зарина выжидающе смотрит на меня с вполне себе самоуверенным видом. Быстро же она пришла в себя после недавнего испуга. «Хочу встречаться с тобой», — заявляю прямо, и это заставляет ее потерять самообладание, потому что колючка явно не ожидала такого, и сейчас старательно отводит взгляд, не зная, как реагировать. «А я не хочу. Это вообще ничего для вас не значит?» Ты просто не допускаешь такой мысли, потому что это якобы неправильно. Расслабься, колючка, мы же свободные люди. И учитывая, что с моим племянником у вас ничего не было, все вполне в рамках дозволенного. Вы мне не нравитесь, снова повторяет Зарина. Вы действительно такой самовлюбленный, что не можете принять это, или вам просто все равно? Ты даже не дала мне шанс проявить себя», — усмехаюсь я. «Однако, когда я прикоснулся к тебе, ты не испытала отвращения. Я бы понял. Думаю, тебе понравилось. Потому что ты не сразу меня оттолкнула, и твои щечки прозовели не от злости. Ведь ты тогда еще не злилась, а была просто удивлена. Будь вы мужчиной чести, верующим, в конце концов, вы бы так не поступили», — с осуждением качает головой девушка. «А не оттолкнула я вас сразу, потому что была в шоке. Не думайте, что если я была замужем, то автоматически стала одной из тех легкодоступных вдовушек, что забыли о чести и достоинстве в погоне за мужчиной. Побойтесь Бога. Разве вы не знаете, какой это грех касаться женщины, не являющейся вашей женой?» «Да что ты заладила о религии?» – раздражаюсь я. «Со своими грехами я сам разберусь, да и не факт, что это все не выдумка. Кто-нибудь видел доказательства?» Зарина ахает, прикрывая рот ладонью. «Да вы еще хуже, чем я думала. Как у вас язык повернулся такое сказать? Вы не человек, а шайтан какой-то. Оставьте меня в покое, поняли? Я даже разговаривать с вами не хочу без крайней нужды. Мало того, что грешите без зазрения совести, так еще и меня принуждаете. Следующий мужчина, который прикоснется ко мне, будет моим мужем. И это явно будете не вы. Я не постесняюсь заявить на вас, если попытаетесь снова. Уж можете быть уверены». Она порывисто встает, чтобы уйти, но я усаживаю ее обратно, дернув за запястье. «А ну стоять!» Рявкаю, мигом выходя из себя. «Я еще не закончил. Немедленно отпустите меня. Не отпущу и закачу такую сцену, что ты не отмоешься. Дамочка сзади уже нас снимает, предвкушая ссору. Хочешь стать звездой интернета?» Зарина бледнее, убеждая, что я не лгу, сама заметив девушку с телефоном наперевес за два столика от нас. И через силу кивает. «Отпустите, я выслушаю». Я сажусь, держа руки при себе, а она начинает потирать свое запястье, словно стирая мое прикосновение, чем еще больше выводит из себя. «Тоже мне святоша нашлась. Я хочу встречаться с тобой», — повторяю свое предложение, и она смотрит на меня волком, этими своими большими глазищами, которые не дают мне покоя даже во сне. «Зачем?» — спрашивает с вызовом. «Как бы вы ни старались, я все равно не дам вам того, что вы хотите. Я не такая девушка, и что бы вы ни предложили, меня не переубедить. Свою чистоту перед Богом я никогда не нарушу, как свои принципы. А если я предложу тебе брак?» — вырывается у меня прежде, чем я успею обдумать эту неожиданную мысль. Зарина вздрагивает. «Я не хочу за вас замуж, вы плохой человек, эгоистичный. Все люди эгоистичны, просто не все это признают и показывают», — пожимая плечами. «Какими еще словами мне объяснить, что вы мне отвратительны?» — с отчаянием спрашивает Зарина, и ее глаза снова наполняются слезами. «Я испытываю рядом с вами только страх. И так было с первого дня нашего знакомства, потому что уже тогда мне не нравились ваши взгляды, и я знала, что вас следует опасаться. Если бы я был более чувствительным человеком, меня это обидело бы. Но, объективно говоря, она меня даже не знает и сейчас ведет себя как пугливая маленькая девочка. Я понимаю, что у нее весьма скудный опыт, несмотря на замужество, ведь она типичная домашняя девочка. Но я твердо намерен раскрыть ней спрятанную внутри женщину, даже если Зарина поначалу не будет понимать, что это для ее же блага. Тебе не следует меня опасаться, потому что я не применяю к женщинам физическую силу. К тому же, чего стоит мужчинам твоего рода убить меня, если я далеко зайду? Я же не самоубийца. Вы уже применили ко мне силу сегодня. Я всего лишь тебя поцеловал, и когда ты оттолкнула, сразу же отпустил. Недоверчиво хмыкаю я. Не преувеличивай. Зарина сжимает кулаки, прожигая меня яростным взглядом. Мы все равно ни к чему не придем. Просто перестаньте мне докучать, пожалуйста. После этого разговора я уже сама не держусь за свою должность и с радостью уйду из компании, лишь бы быть подальше от вас. Не преследуйте меня. О, я и не собирался, поднимая руки в поражении. Но встречаться со мной ты все равно будешь. 3 раза в неделю за обедом, ровно час до тех пор, пока не пройдет твой срок Идды. Примечание автора. Это период выжидания после развода, в течение которого женщина не имеет права выйти замуж за другого мужчину. Составляет примерно 3 месяца, может чуть больше. Просто совместный прием пищи в общественных местах, Зарина, чтобы узнать друг друга получше. Если к тому времени ты изменишь свое отношение ко мне, то мы поженимся. В противном случае я оставлю тебя в покое. И даже помогу найти новую работу подальше от меня. Нет, даже не раздумывая, сообщает она. Я не обязана соглашаться на ваши условия. Вообще-то обязана. Не могу скрыть довольную улыбку. Видишь ли, колючка, у меня есть кое-что на тебя. Я могу прямо сейчас позвонить нашему общему кузену и рассказать, как ты тут живешь. Или сразу деду. Что думаешь, они скажут на идею твоей вольной жизни одной в чужом городе? Вы не посмеете. Васим? Васим женился на тебе и исполнил свой долг. То, что ты приехала и предложила ему развод, полностью твоя инициатива и вина. Разве с этой целью Дада прислал тебя сюда? И будучи таким моральным уродом, вы надеетесь изменить мое мнение о себе в будущем?» — пораженно спрашивает Колючка. «Не надеюсь, я так и сделаю», — обещаю я. «И я намерен держать это обещание во что бы то ни стало, потому что мне нужен лишь шанс. Остальное — дело времени».